Глава 13. Темнело. Гризандаш все не уходил. Время шло, а он все еще продолжал играть роль исповедника, с которой не совсем вязались поцелуи урывками, стыдливые, как угрызения совести. Почти все розы уже осыпались, а улица была такая тихая. Вдруг Ришар услышал голос Жанны. Ему показалось, что это сон. Она возбужденно говорила с прислугой решетки. Теперь она торопливо шла к ним по дорожке. На ней было серое платье и модная шляпа, вроде ослиного колпака из соломки и бархата. Она не узнала Гризандажа, но сразу поняла, что может говорить при нем. Адрес ей дал Педро в клубе. Мосье Барбентана не было дома, и она пришла. Надо во что бы то ни стало предупредить его, чтобы он не появлялся в клубе, и его убьют. Что? Карлотта трясла ее за плечо. Роль, которую взяла на себя Жанна накануне, не располагала Карлотту в пользу этой истерички. Но дикий взгляд Жанны поразил ее. Она заставила неожиданную гостью сесть. Тогда госпожа Картьювельс разрыдалась. Она закрыла лицо руками, шляпа сползла на бок. Ее никак нельзя было заставить толком рассказать, в чем дело. Слово «сыночек» проскальзывало между пальцами. «Ничего не понимаю», — сказала Карлотта. «Дайте я попробую поговорить с ней», — шепнул Ришар. С нежностью, неожиданной в господине директоре кредитного управления, он отнял ее руки от лица, искаженного рыданиями. «Жанна», — сказал он, — «разве вы меня не узнаете? Это я, Ришар. Помните, Ришар, Ришар!» Жанна замерла. Ей казалось, что она слышит какие-то доносящиеся издалека голоса. «Ришар?» Она посмотрела сначала на Карлотту, потом на неизвестного, и словно кто-то разгладил смятый лист бумаги. В чертах лица 40-летнего мужчины она с трудом различила прежнего 20-летнего юношу. «О!» — сказала она. «Ришар!» И на мгновение, в самый разгар сегодняшней драмы, ожила, побеждая время, старая драма. «Ришар!» — сказала она. «Что вы наделали тогда?» Потом она вспомнила свою жизнь, людей, ужасное терзание сердца, и начала тихонько всхлипывать. Прижав локти к телу, она поднимала и опускала руки, ударяя себя по коленям, как старухи, причитающие у тела покойника. «Ох!» — стонала она. «Я его убила! Убила! Почему я не отвезла ему ладанку, вместо того, чтобы носить ее здесь, на груди? Она бы охранила его! Вчера вечером я предала вас, мадам. Я послушалась Коломбена, предала вас, и святой Христофор отступился от ребенка. Что с ней? Может быть, она сошла с ума?» Карлотта и Ришар переглянулись. Гризандаш шептал: «Жанна, Жанетта, вспомни, что случилось, ведь мы друзья». Но она уже не замечала его. Ушастая шляпа смешно покачивалась на ее голове. Святой Христофор бросил ребенка в реку из окна. «Я убила моего ребенка, сыночек, маленький мой». Карлотта стояла возле нее на коленях, взволнованно говорила: «Ваш ребенок здоров. Что с вами? Почему вы плачете?» Жанна порылась в сумке, вынула мокрый носовой платок и телеграмму, почти стершийся, размягший от слез клочок бумаги. Гризандаш с трудом разобрал. «Ребенок скончался сегодня ночью. Ждем распоряжений похорон. Дюфур». «Святой Христофор», — плакала мать, — «отступился от нас по моей вине, по моей великой вине. Я убила его сегодня ночью, а теперь они убьют вашего мальчика, Ришар. Почему вы здесь, Ришар? Умер мой мальчик, умер!» Три разные темы переплетались. Ребенок, погибший по ее вине, давняя любовь и встреча с Ришаром, засада в пассаже оперы, бразилец, Коломбен, Эдмон, Александр. Трудно было разобраться в этом бреде. Ришар и Карлотта тщетно старались понять, в чем дело. Для этого надо было заставить ее говорить толком. В ее словах чувствовалась какая-то неясная опасность. И они посадили Жанну между собой, всячески ее успокаивали. Но не успевали они выжать из нее несколько слов, как она опять возвращалась к мысли о ребенке. «Сыночек, сыночек!» И старалась вырваться, как будто они мешали ей броситься в воду. Но все-таки мало-помалу стало понятно, в чем дело. Выяснился замысел Коломбена. Следовало немедленно предпринять что-то. Карлота сказала Ришару: «Бегите, делайте, что хотите, только спасите его. Бегите в полицию, куда угодно». «А Кинель?» — спросил Ришар. Карлота опустила голову. «Ничего не поделаешь», — еле слышно произнесла она. Гризандаш понял это по-своему. «Хорошо», — сказал он, — «я пойду к нему». Он ушел, взглянув мимоходом на обезумевшую женщину, которая раскачивалась в соломенном кресле, на несчастную Жанну, обретенную и вновь потерянную, на свою молодость, на всю нежность своей молодости. Подумать только, Жанна снова появилась в его жизни, но в такую минуту, когда ему не позволено даже страдать. Как запуталась жизнь! Ришар покинул обеих женщин. Он бежал спасать незнакомого юношу, соперника. Об Элизе он даже не вспомнил, а Элиза с отчаянием в сердце ждала его на улице Пасси.